Долго мы тогда с отцом проговорили. Без него мне и невдомек было бы, что в названии боевой маг оба слова значащие. То есть не только в магии прогресс идти будет, но и просто, как бойцу, развиваться куда легче получится. Сила там с ловкостью или меткость. Ну, если их тренировать, конечно, а не просто на печи валяться, надеясь, что все само собой внезапно придет. А еще родитель мой похвалил меня за то, что не стал свободные очки характеристик сразу в силу магии вваливать, едва только свой редкий класс получил. Ты сначала просто так попробуй заклинания создавать, на тех крохах маны, что у тебя сейчас имеются. На первых порах же развитие характеристики просто от тренировок и повседневных действий идет. Тех же детей возьми, они вообще никаких очков в свое тело не вкладывают, но годам к 15 чуть ли не все единиц 5-6 в этом параметре имеют, а некоторые и куда больше, наставлял он. Понятное дело, что я не призываю тебя 15 лет корячиться, чтобы максимальное количество единичек силы магии тренировками добыть, но хотя 3-4 первых тебе стоит получать именно таким образом. Вначале они довольно быстро прибывать будут. Вот так и возник наш с отцом внутрисемейный заговор. Практически не совещаясь, женской части семьи о наших планах решили ничего не говорить, чтобы не разболтали. Я плохо помнил, в каком году в том мире власти прикрыли НЭП, но, вроде бы, года до 26-го можно было точно не волноваться. По крайней мере, серебряный полтинник с молотобойцем за этот год у меня в коллекции монет когда-то имелся. Так что за ближайшие несколько лет нужно было подготовиться к переезду в город и в 26-м году кровь из носу, но жить уже в городе. Причем, лучше не в наше Рубцово, а куда-нибудь в более крупный город ехать, в идеале в столицу, там хоть по карточкам, но еда точно будет, а то ведь и про голод в 30-е тоже много чего нехорошего рассказывали. Спросите, почему вообще не собрались уехать за рубеж, а просто в ближайшие последующие годы нигде слишком уж хорошо не будет? В тех же Штатах во времена Великой депрессии от голода умирали десятками, если не сотнями тысяч, а тут хоть родной язык и знакомая обстановка. И я принялся тренироваться, не как одержимый, конечно, те же хозяйственные дела с меня никто не снимал, но при каждом удобном случае убегал в свой лес или, наоборот, в противоположную сторону, в степь. А просто тренироваться в беге в лесу не слишком удобно выходило, в степи же я незаметно для себя целую беговую дорожку протоптал. Кстати, и для семьи от этой моей увлеченности немалый прибыток случался. Я же и за зайцами по степи носился, пытаясь из винтовки их подстрелить едва ли не на бегу, и в лесу свою меткость тренировал, запуская телекинезом камешки в сидящих на ветках рябчиков и тетеревов. Винтовку тоже иногда против них использовал. В летящую птицу, да всего одной пулей, а не облаком дроби, попасть, скажу вам, не такое уж легкое дело. Правда, патронов для винтовки, как вы помните, было всего ничего, но отец с этим помог, наладил поставки. Друг у него еще с гражданской в армии, склад с боеприпасами для красноармейцев целого полка как раз в его ведении находились. Первая единичка в силу магии мне уже после первого такого прогона, с магичением до истощения, прибавилась, а потом, еще, месяца с начала плотных тренировок не прошло, вместе с третьей единичкой силы магии текнул мне 7-й уровень. Снова испытал краткий миг замедления хода времени. Теперь-то уже понятно было, что этот эффект я испытываю вовсе не от убийства, а в качестве сигнала о повышении уровня. И вот тут-то уже прибавку сразу 2 единиц в тело я ощутил очень даже отчетливо. Словно внезапно с плеч невидимый мешок кто-то снял. Так легко вдруг сделалось, что показалось, еще немного и взлечу. И зрение со слухом хоть чуточку, но улучшились. Нет, так-то я и так неплохо все видел и слышал, но тут такая вдруг резкость во взоре появилась. Прям, пусть не всерьез, но подумал о вложении всех свободных очков характеристик в этот параметр. Это ж, таким образом, и до сверхчеловека недалеко. Не удержался, взглянул на полученные результаты. Уровень 7, очки опыта 6-5400, класс, боевой маг, редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 9, разум 16, сила магии 3, свободных очков характеристик 18, полученное редкое достижение, юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Первый случай испытать свои возросшие параметры представился вскоре. Мы с отцом тогда как раз убрали свое поле и повезли ту часть зерна, что должна была уйти государству в виде налогов в Рубцово на элеватор, имевшийся при тамошней мельнице. Сами повезли, никто красноармейцев с винтовками в этом году к крестьянам пока не посылал. Очень культурно еще в начале августа по деревням проехались землемеры, определили засеянные площади и, исходя из табличных значений урожайности с этих площадей, определили тот объем, который подлежал сдаче. Мы, с отцовой магией растений, пусть не сильно развитой, так даже в некотором выигрыше от такого решения оказались. Урожайность то у нас была, хоть отец и поздно в этом году уже магичить с посадками начал, повыше средней по району. Привезли, сгрузили на весы, получили справку с большой синей печатью об уплате этого самого налога и некоторую сумму за то зерно, что сверх предписанного объема вышло, а потом отец выдал мне из этой суммы немного денег и разрешил по местным лавкам пройтись. Пошел, не то, чтобы мне, кровь из носу, так уж что-то конкретное нужно было, но после нашей деревни, где годами ничего не меняется, даже просто улицы, заполненные совершенно незнакомыми людьми, чуть ли не экстаз вызывали. Так шел себе, глазел по сторонам и вдруг увидел, как трое уже практически взрослых парней возле хлебной лавки обступили четвертого, хотя и тоже постарше меня, но, похоже, не намного. Год там, максимум два. Судя по одежде, так явно интеллигент какой, еще и бабочку на шею нацепил. По затравленному взгляду паренька было понятно, что будь его воля, он и одной минутки в такой компании бы не остался. «Вы мне не нравитесь», — объявил я троице, которая уже начала оценивающе и на меня поглядывать. Очевидно, тут они добычу карманных денег поставили на широкую, чуть ли не промышленную основу, за хлебом же в семьях в основном детей посылают. «Зато ты нам очень даже приглянулся, деревня, гони деньгу, пока целые при памяти», — цыкнул через прореху в передних зубах один из вымогателей и продемонстрировал финку, которую до этого держал незаметно, прикрывая от посторонних взглядов рукой и туловищем. Связываться с вооруженным гопником – удовольствие, конечно, специфическое, но я уже много раз в уме проигрывал, как буду приемы, разученные в прошлой жизни, использовать. Вроде, там еще отработанная мышечная память должна присутствовать в обязательном порядке. С другой стороны, тело же полностью мое родное, я прям нутром чувствую, все приемы должны безукоризненно получаться. Пока этот парень не начал своей острой железякой в моем направлении тыкать, резким движением взял его руку с ножом на излом. Раздался еле слышный хруст. Парень дико заорал, и финка выпала из его покалеченной руки на землю. Двое его приятелей не сразу сообразили, что происходит, поэтому второму ударил костяшками кулака в особую точку на подбородке, даже не сильный удар, по которой вызывает резкое сотрясение мозга в какой-то особой проекции, тем самым обеспечивая кратковременное отключение сознания. Третий противник занес кулак для удара. Не сказать, чтобы действовал он очень замедленно, но да, увернулся я без особого труда. После чего ударом ноги в наружную часть бедра привел его ногу во временно неработоспособное состояние. Сказать по-простому, отсушил ее на время. И тут же вновь сблизился, идя на добивание. Пара минут, и все трое уже не противники, кряхтят, стонут, силятся хотя бы снова на ноги взгромоздиться. Уже запоздало, вместе с ударной дозой адреналина пришло внезапное понимание, какого дебила я только что сыграл. Тут же не прошлый мир, где люди более-менее равны по своим физическим возможностям, тут мир системы. Взрослые парни почти наверняка свободные очки уже вложили куда-нибудь, и три против одного, что в тело, запросто мог просто не справиться с заломом кисти, а уж с третьим в открытой рукопашной и вовсе по краю прошел. Очевидно, тот все же, не все исключительно в тело вкладывал. Эх, по горячим следам определить бы, сколько очков система накинула за эти действия, но так отвлекаться пока не время. Бог знает, из каких семей выходцами эти вот побитые мной гопники являются. Может статься, исключительно я и окажусь виноватым в том, что руку сыну какого-нибудь очень революционного и уважаемого деятеля покалечил. Потому, ноги в руки и ходу. Подожди. Вслед мне закричал спасенный мной парень, про которого я, признаться, уже и позабыть успел. Я с тобой. Меня Михаилом зовут. Ну вот, нужен он был мне 3 года. Ну ладно. Как там Экзюпери сказал. Мы в ответе за тех, кого приручили. Этого я еще не приручил. Но, думаю, то, что я его спас от крупных неприятностей, тоже в какой-то мере учитываться может. Александр, можно Сашей, но ни в коем случае не Шуриком. «Где у вас тут эклеры продают?» Одновременно представился и задал вопрос поспешающему за мной парню. «Так-то я хотел всего лишь пряниками из булочной ограничиться, но раз уж путь туда телами стонущих страдальцев перекрыт, воспользуюсь случаем, шикану. А то сестренка ведь ни разу в жизни мое любимое когда-то лакомство не попробовала. Эклеры, это тебе в кондитерскую братьев Митиных заглянуть нужно. Они недавно открылись». Парень рукой указал направление для движения. «Только они там дорогие очень. Один раз живем. Вот вдруг завтра умру, а так и не попробую такую вкуснятину». Отозвался я. «О, кажись, пришли». Фанерная вывеска над входом помимо самого названия и обозначения владельцев кондитерской еще содержала искусно нарисованную корзинку пирожного с шапкой белкового крема поверх. Если честно, именно такое я в прошлой жизни не любил. Выглядит аппетитно, а на вкус так себе. Входная дверь негромко тренькнула колокольчиком, извещая хозяев о появлении посетителей. На звон из-за двери какого-то подсобного помещения выглянула молодая девица в синем приталенном платье в белый горошек. «Чего изволит молодые люди?» — вежливо поинтересовалась она. «Мне-то еще ничего, а на спутника моего это особо просто оглушающее впечатление произвела. Тот просто замер, чуточку приоткрыв рот и уставившись во все глаза на продавщицу. Этот молодой человек желает знать, есть ли у вас в продаже эклеры». Строя фразы на китайский манер, озвучил я свои пожелания, и чтобы дама не перепутала, о каком молодом человеке идет речь, я даже себя в грудь тихонько пальчиком потыкал. 20 копеек серебром. Мгновенно отозвалась прелестница. Хм, у меня тут, я вывернул карман, прикидывая, сколько могу себе позволить, заверните мне в кулек десяток. Хочу сестренку порадовать. Очень доброе начинание. Улыбнулась девушка и моментально таковой соорудила из большого листа рыхлой серой бумаги. Ну, вот, как раз все влезло. И завернула края кулька, чтобы содержимое на землю по дороге не высыпалось. Пока красавица возилась с моим заказом, отмер и навязавшийся мне в спутнике Михаил. А мне тогда то пирожное, что у вас на вывеске нарисовано. Очень уж оно там аппетитно выглядит. Вам, правда, понравился мой рисунок? Расцвела девица от похвалы ее художественному таланту, а я, поняв, что у парня все на мази, постарался, как можно более незаметно, выйти наружу. Этот Мишка почти наверняка хороший человек, но вот разговаривать мне с ним особенно и ни о чем. Что уж там Мишка о дороговизне говорил. Как по мне, так за такую неподдельную радость на лице у Дашки, я и вдвое больше бы денег не пожалел. Впрочем, моя сестренка жадиной вовсе не была, она со всей семьей гостинцем поделилась. И через четверть часа после нашего возвращения из города мы все дружно уселись пить чай с пирожными. Вкуснятина. Пополам с семейной идиллией, пусть с небольшим запозданием, но и очки, предоставленные системой за победу в драке, я все же проверил. Прямо скажем, не густо. 5 десятков очков, так себе достижение, с такими темпами до моего 10 уровня можно годами ползти. Такое ощущение, что гопники, несмотря на возраст, еще даже 5 уровня не достигли. Горожане, что с них возьмешь? Они по хозяйству не трудятся до изнеможения с утра до ночи. А еще у меня получилось проверить свои способности, предоставляемые 16 единицами в характеристике разум. Причем последнее вышло как-то почти само собой. Просто по деревне нашей шел, направляясь к приятелю моему, Семену, с которым до пробуждения памяти из прошлой жизни ну просто не разлей вода был. Да и после обретения дополнительной памяти частенько либо совместными делами занимались, типа заготовки древесины на ремонт хозяйственных построек или косьбу травы для скотины, либо просто общались. Он-то совершенно левого, нового сознания не получил и воспринимал меня по-прежнему, в качестве лучшего друга. Ага, шел я себе шел, и навстречу мне, Степка, ну это, которая не мальчик вовсе, одна из дочек старосты, погибшего во время налета на деревню беглых бандюганов. Кстати, и сестра, Любаша, ее тогда же погибла, сильно ее этот налет, смерть отца и сестры подкосили. Раньше этакой павой по деревне выступала, а тут идет сутулившаяся, в черном платке, ногами пыль по дороге загребает. «Привет, Степанида», — поздоровался я, — «извини, что к тебе обращаюсь, но мне реально ни к кому больше у нас в деревне обратиться. Тут у меня мозги чуточку прокачались, у тебя не найдется на время каких-нибудь учебников, чтобы я мог себя проверить, насколько я умнее вдруг стал?» «Привет», Саша отвечает, но как-то бесцветно, почти без эмоций. «Учебники есть, тебе какие лучше, математика с физикой для студентов реальных училищ, или гимназические учебники с немецким и французским языками, а можно чуточку того и чуточку другого, размечтался я на всю катушку. Ну, пойдем. И по направлению к своему дому развернулась. Дошли до дома старосты, Степка во двор зашла, а я на улице остался обещанного караулить. Минут пять прошло, за воротами вдруг ругань раздалась. «Степанида, ты куда опять собралась? Дома куча дел непеределанных тебя дожидаются», голос женский. Противный такой, въедливый. Ну, понятно, жена Степкиного старшего брата взяла вожжи правления в свои руки, теперь вот на заловке отыгрывается. Сейчас, Сашке только книжки отдам и вернусь, это уже голос Степки слышится. А в ответ вообще ругань пошла про непутевую, которая после всего случившегося, еще с парнями теперь путаться начинает. Калитка открылась, Степка с тремя книжками на пороге. Вроде, не плачет, но глаза ощутимо на мокром месте. «Вот», — говорит, — «изучай, и спасибо, что хоть тех трех бандитов прибил, отомстил за сестренку с отцом. Тебе спасибо, я через неделю обязательно верну. И извини, что ненарочно тебя подругань подвел. А, ну, ее», — махнула девица рукой. «Давно бы в город из дома сбежала, да пока 18 не исполнится, не возьмет меня никто. Замуж», — непроизвольно вырвалась. «Зачем замуж?» — сквозь накатывающие слезы улыбнулась. «В учебу. У меня в разуме, к твоему сведению, даже без прибавки свободных очков характеристик уже 11. Вот только система вот-вот класс мне должна назначить, а у меня в загашнике лишь повар с животноводом и есть. Может, и ты, Саша, мне в ответ поможешь? Тогда учебники можешь и не возвращать вовсе. Помогу. Только как? Я разве что тебя с собой на охоту могу взять. Но не думаю, что охотник — класс, о котором ты мечтаешь. Ты учиться ведь сейчас собрался?» Я только головой кивнул. «А мне просто позарез необходимо класс учителя заполучить. Давай, я тебя научить попробую. Я же уже все эти учебники сама давно прочитала. А как же это?» Я кивнул головой в сторону ворот, за которыми скрывалась ругачья Степанидина родственница. «А, ну, ее!» — снова махнула рукой Степка. «Неудивительно, что они лаются, с таким-то отношением младшей по отношению к старшей по возрасту родственнице, конфликты просто неизбежны, как восход солнца. Пошли, пошли. Ну, а что, мне, в сущности, и дела нет до взаимоотношений в чужой семье, а с девчонкой все же куда веселее, чем без нее по улице передвигаться». И мы, быстро перебирая ногами, поспешили в направлении Семкиного дома. «А куда мы идем?» Уже на подходе к цели поинтересовалась у меня девушка, поняв, что идем мы вовсе не в сторону моего дома. «Я до того, как с тобой встретился, вообще-то к Семену Ширяеву шел. Ой, прости, не подумал о том, что соседи всякое могут растрепать. Да какая теперь разница, после случившегося?» Степка зло поджала губы. «Пошли к Семену, может, еще и он учиться пожелает. Скорость получения навыка учитель еще и от количества учеников сильно зависит. Эх, жаль, у меня, в этом времени, фотоаппарата под рукой нет». Обалделая физиономия моего товарища, узревшего возле своей калитки девушку, по которой он давно и безответно сох, могла бы украсить любое издание. Глава 5. С первого раза у Степаниды заполучить от системы класс учителя, обучая нас, не получилось, хоть Семен и был готов ради своей обожаемой богини хоть все учебники разом вызубрить наизусть. Ну, если бы показатель его разума ему подобное позволил бы, конечно. А вот я испытал от состоявшейся учебы, так сказать, чувство глубокого удовлетворения, молодые мозги, да еще с навыками к обучению, доставшимися от старого тела, впитывали новые знания, как губка, цепко и основательно. Ну, а те немногие моменты, до которых не мог сходу дойти сам, с готовностью разъясняла наша красивая наставница. Настолько красивая, что я, расшалившись, набрался нахальства предложить: «А давай, ты назначишь свое царское вознаграждение тому из нас, кто первым сможет самостоятельно решить все назначенные тобой задачки по математике. Думаю, за один единственный поцелуй прекрасной принцессы мы мигом весь учебник перерешаем». Ну, а что, интимность обстановки располагает. Сеновал, и мы возле отдушины для лучшей освещенности все втроем за принесенными учебниками рядышком развалились. «И тебе будет не противно целоваться с такой, как я?» Степка снова закусила губу. Похоже, этот жест у нее служит признаком сильного волнения. «Ты же знаешь, что произошло в тот день. Тот день навсегда остался в прошлом. Нет его. Сейчас я вижу рядом с собой очень-очень красивую девушку. Наоборот, мне будет очень лестно и волнительно, если мой первый в жизни поцелуй будет с такой красавицей, как ты, Степа. Эй, я тоже хочу в этом участвовать. Семен, услышав, про какую награду у нас зашла речь, не смог удержаться, чтобы не заявить свои права на награду, хотя я изначально договаривался и за него тоже. А давайте, только я вам по 10 самых трудных задачек сейчас выберу, чтобы жизнь вам медом не казалась. Вошла во вкус учительствования Степка и принялась страничками учебника шуршать, подбирая задания по заковыристи. Вот, чувствую, не верит в нас совсем наша мудрая наставница, а то бы не попалась на такую примитивную удочку с моей стороны. Задачки для учеников были Степой выбраны. Семен сбегал в дом, принес пару карандашей и тетрадку в косую клетку, которую он только начал когда-то заполнять в нашей церковно-приходской школе. Мне из той тетрадки пара листочков досталось. Мы с другом искоса взглянули друг на друга, соперники. И, как говорится, пусть победит сильнейший. Много задачек в тот день решить, однако, не удалось. Витька, Синькин старший брат, пришел, погнал его на речку за камышом. У их поросенка живот прихватило, а рогоз, как известно, для лечения расстройств пищеварения у свиней, первое средство. Ну, и мы заодно с ним на улицу потопали. Степа, как я понимаю, с некоторым облегчением, что не нужно свою часть довольно щекотливого договора выполнять, а мы с Семеном совсем даже наоборот, но не без надежды. Договорились на ходу, что завтра это задание непременно продолжим. Таким образом, с того дня, занятий у меня заметно прибавилось. Я, быть может, и забросил бы к чертям эту учебу, тем более, что следом за немецким и математикой, наша строгая учительница к следующему занятию еще и учебники французского языка и по физике притаранила, но прибавка единички в разум буквально в тот же момент, как я все те задачки дома решил, убедила меня продолжить это почти самостоятельное обучение. Жаль только, за решенные дома, поцелуй слупить со Степки так и не удалось. Уговор то был наперегонки с Семеном задачки решать. Чтобы не выглядеть в глазах девушки совсем уж халявщиком, все же она и учебники свои предоставляла, и свое личное время на нас, а болтусов, тратила, решил я добыть специально для нее какую-нибудь дичь в лесу. Конечно, те же эклеры куда больше по теме подошли бы, но чего не было, того не было. Ни кондитерской в нашей деревне не было, ни денег у меня не оставалось уже, чтобы совсем не дешевые пирожные приобрести. А вот патроны, наоборот, очень даже имелись, еще и атакующие заклинания телекинеза, чтобы метать камни, словно из пращи, было в наличии, но мощи его для крупного зверя пока явно не доставало. Так вот с самого утра и пошел на охоту. Ну, чтобы к назначенному на после обеда уроку уже с мясом оказаться. И как-то даже мысли в тот раз не возникло, что такая вылазка в лес может опасной для меня оказаться. Привык уже там шастать. К сожалению, в этот день погода не радовала. Еще с ночи прошел дождь, а к утру, хоть ветер и растащил с небес тучи, но и сам он, по-осеннему, пронизывающий, подарком отнюдь не являлся. Короче, сыро, холодно, ветрено, в самый раз, чтобы дома сидеть, а не с тяжелой винтовкой по лесу шляться. Но мы же мужчины, не ищем простых путей, тем более, когда дома женщина меня с добычей дожидается. Хотя, положим, вовсе и не у меня дома, и о возможной добыче эта женщина ни сном, ни духом, но я для себя сам все решил, уперся и бреду вот. Так и продирался с винтовкой на изготовку в самую глубь леса, где, как мне в тот момент казалось, меня может самая достойная добыча дожидаться. От постоянно срывающихся с ветвей потоков воды натянул капюшон своего прорезиненного плаща поглубже на голову и пер, ни слуха, ни обзора толком. Все этот капюшон заслонил, и совершенно внезапно выскочил на какое-то чудо невиданное, которое объедало возле елки добытую им тушу лося. Для хищника мой выход к нему на коротке тоже изрядной неожиданностью оказался. То ли он в основном по слуху ориентировался, а ветер в этот день так и шумел кронами, то ли нюх из-за влаги в воздухе и запаха лосиного парного мяса подвел, но встретились мы практически нос к носу, сильно удивившись друг другу. «Эррррр», — сказало чудовище, оскалив острозубую пасть, которой матерый крокодил бы позавидовал. «Ой, БЛ», — произнес я, не договорил плохое слово не от того, что материться не люблю, а просто внезапно парализован оказался. Чудовище, ко всему прочему, еще и магическим оказалось. А дальше все очень быстро произошло. Яна на ногах устоял и на себя заклинание отмены магии наложил. Тварь напружинилась, чтобы на меня прыгнуть. Винтовка, неведомо как, прямо на зверя наведена оказалась. Выстрел неожиданно громко прозвучал, и тут же меня зловонной тушей с ног сбило. Хорошо еще, что пуля, куда надо угодила, так что когти, терзающие мое тело, уже проявлением предсмертных судорог были. Но все равно, больно было ужасно, а еще очень страшно. Вдруг она мне что-нибудь повредила, и я так и умру тут. Ну, или того хуже, не умру, а останусь инвалидом. Шевелиться то из-за тяжести у меня не слишком-то и получалось. Недолгое время спустя, зверюга, придавившая меня, окончательно затихла, я из-под нее кое-как выбрался, заклинанием лечения прекратил кровотечение у себя и на показатели системы уставился. Ну, да, не удержался, глянул, сколько очков опыта она мне за такую добычу отвесила. А нехило так, опыт разом почти к следующему уровню скакнул. Это какого же уровня была сия тварь? О, а еще тело десятки достигло. А ведь я только лишь пытался клацающую зубами морду твари подальше от своей тушки руками удерживать. Короче, вот, что получилось. Уровень 7. Очки опыта 4908-5400. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 10. Разум 17. Сила магии 3. Свободных очков характеристик 18. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Подобрал я с сырой земли винтовку, повесил ее себе на плечо. Судя по болезненным ощущениям во всем теле, охота на сегодня для меня точно закончена. И добычи толком никакой, вонючка эта явно несъедобной является. В этот момент мой взгляд почти случайно на лося наткнулся. Тварь же только начала к моему приходу трапезничать, лось почти нетронутым в большей части своей туши оставался. Ну, вот, с него и нарежу мясо для подарка нашей наставнице. О том, что на учебу идти мне с моими ранами противопоказано, даже мыслей не возникло, глубоких точно не было, а поверхностные с моей магической помощью заживут вскоре. Домой я завалился весь замерзший, мокрый, в подтеках крови и грязи, устал, как собака, но своей тяжелой поклажи по пути не бросил, хотя подчас казалось, что закоченевшие в неподвижности пальцы сами собой вот-вот разогнутся, не удержав тяжелый мешок с мясом. «Это кто это тебя так?» – спросил родитель, переждав большую часть криков и писков со стороны женской половины семьи. Он сегодня дома был, чинил обрушенную накануне Дашкой полку. Ягоза на ней покачаться захотела. «Не знаю, я про таких тварей зубастых даже не слыхал никогда», – признался я в своем невежестве родителю. «Зверюга размером с медведя, черная, пасть громадная, а еще магией паралич накладывать умела. Лося добыла, кушать собиралась, когда я на нее вышел. Точно не медведь?» — уточнил отец, смурнее лицом. «Точно, что я медведя не узнаю. Вообще какая-то непонятная крокозябра. А ты от нее хоть кусочек не захватил с собой?» «Не захватил. Вонючая она уж очень оказалась. Съезжу жука я на всякий случай в город». Отец отложил молоток в сторону, принялся сапоги натягивать. Часть мяса я все же к Степаниде утащил, несмотря на активное противодействие матери, не желавшей выпускать израненного сына на улицу, но на сегодняшнюю учебу сил уже не хватило. Такая дурнота накатила, что непонятно, как и до дома добрался. Следующее пробуждение случилось от того, что кто-то снова топал по комнате в обуви. Прямо дежавю какое-то. Опять эти, те, что постарше и помоложе в военных френчах и со льдом во взглядах. Молодой еще, вроде, когда-то подлечил меня от последствий ранения. И снова с допросом. Правда, в этот раз за спинами пришельцев не мать кулачок прикусывает, чтобы не разрыдаться, а отец, молча, хмурится. «Ну, здравствуй снова, боец, давно не виделись». Поприветствовал меня, как и в прошлый раз, сотрудник в возрасте. «И я снова вам скажу, товарищ, что рано мне еще в моем возрасте бойцом называться. Не скажи, Александр, подавляющее большинство и за всю свою жизнь нашего внимания не привлекают, а ты на протяжении всего нескольких месяцев уже второй раз. Не повезло», — предположил я, чуточку переиначив свой прошлый ответ этому суровому сотруднику соответствующих органов. «Ладно, в сторону шутки», — старший чекист даже рукой взмахнул, словно книгу перед собой на следующую страницу перелистывал. Расскажи, что за зверя ты повстречал в лесу, и не видел ли там вокруг еще каких-нибудь странностей? Зверь, черный, зубастый, размером с небольшого медведя. Прыгает очень хорошо, а вот когти тупые, не как у кошки. Такого размера кошка меня бы в момент выпотрошила после того, как всеми четырьмя лапами до меня смогла дотянуться. Ну, что вам еще рассказать про дальнейшее общение с этими неулыбчивыми товарищами? Дальше у нас уже привычная по прошлому разу игра в вопросы и ответы состоялась. Только, кажется, расстроил я их, так как нового ничего им сообщить так и не смог. Даже не смог обрисовать толком, в каком участке леса я ту тварь повстречал. Глубоко где-то, вот и весь сказ. Не бери в голову, отозвался отец уже после их ухода, когда я поинтересовался у него, что же вообще происходит. Есть подозрение на то, что где-то в чаще леса, куда ты на охоту ходишь, портал открылся, к этим вот необычным тварям. Редкое, конечно, явление, но отнюдь не исключительное. Лес по твоим следам сейчас красноармейцы прочесывают. Если портал отыщут, то закроют его, только и дело в то, что вот так просто закроют. Проход в иной мир? Не верю. Там ведь могут неслыханные богатства прямо под ногами валяться. Позволил я себе усомниться в словах родителя. Новые территории для хозяйствования опять же. Может, там зимы не бывает, и урожай по три раза в год снимать можно? Угу, угу. Покивал головой отец. Решать, конечно, их командованию, но ведь может и так случиться, что из портала какая-нибудь дура вылезет, что и богатств никаких не надо станет, только бы она обратно на свою территорию ушла. По крайней мере, в случае, о котором я слышал, именно так все и было. Благо дело на берегу моря, возле Новороссийска случилось, смогли линкор подогнать и по порталу с чудищами главным калибром отстреляться. И то потом кучу людей положили, уничтожая полдюжины монстров, которые успели с берега по территории разбежаться. Это что, портал взрывами смогли повредить что ли? Не просто взрывами, а очень сильными взрывами. Ты просто не представляешь, как 14-дюймовый снаряд всю землю сотрясает. Там подобными весь берег перепахали, и только когда совсем уж вокруг портала практически одна сплошная воронка образовалась, он погас. Еще сутки в постели провел, время от времени кастуя на себя заклинание лечения, пока полностью здоровым себя не почувствовал. По ходу своих магических действий не раз вспоминал, что заклинания, полученные напрямую от системы, обладают способностью к дальнейшему развитию в ходе дальнейшего их использования. Может, и так, сам я пока усиления действия своего лекарского конструкта не заметил. Не то слишком мало еще его использовал, не то усиление заклинания не от повторов зависит, а от банального увеличения характеристики силы магии. Вот не хочется становиться этаким мазохистом, но, похоже, придется себе время от времени наносить нетяжелые раны с целью их последующего залечивания, чтобы определиться с этим вопросом и дополнительно потренироваться в заклинании. И снова я стою перед тесанными, изукрашенными воротами нашего нынешнего деревенского старосты. Да-да, после того, как мой отец окончательно и наотрез отказался эту должность занять, старостой стал Степкин старший брат, Иван Тимофеевич. На мой стук в калитку, ко мне вышла его супруга и с порога объявила, что Степанида никуда пойти не сможет, так как у нее много работы по дому. Ну, конечно, обидно немного, со Степкой гораздо веселее ту же математику изучать, но, в принципе, я свое образование повышать и в одиночку вполне смогу. Главное, учебники-то уже у меня в сумке. Ха, Степанида догнала меня еще на подходе к Семенову дому. Вот непослушная оторва. Даже не думай, что сможешь учиться без меня, Жуков. Если я все-таки смогу для себя класс с учителя открыть, это знаешь, какая прибавка к скорости учебы у всех моих учеников будет. Процента 2 или 3, индифферентным голосом предположил я, чтобы немного ее позлить. Получилось. Девчонка даже задохнулась от негодования. 2, 3, опять процентов не хочешь, и это только в самом начале, потом бонус станет еще значительнее. А еще при занятиях с настоящим, классным учителем у учеников в разы быстрее увеличивается характеристика разума. Думаешь, откуда у меня в ней 11 единиц? А откуда ты в нашей деревне учителя вдруг отыскала? Озадачился я интересным вопросом. Степанида внезапно смутилась и отвернулась от меня, пристально уставившись на ворота, в которые на нас друг Семен выглядывал. Все понятно, какая-то тайна, о которой говорить ей строго-настрого запрещено. В деревне давно ходили слухи, что староста какие-то не очень законные махинации на стороне проворачивал, чуть ли не беглых зэков укрывал за плату и услуги с их стороны. Поцеловаться с дочкой и сестрой старосты мне все-таки довелось, и скорее этому даже не из-за того, что с ее очередным заданием по математике я справился без единой ошибки, просто сразу после выполнения мной ее задания, система выдала девчонке сообщение о возможности избрать для себя после достижения ей 5-го уровня так вожделенного Степкой класса учитель. Если быть более точным, так свое обещание о поцелуе Степа даже перевыполнила, буквально с восторженным визгом накинувшись на меня и сжав в объятиях такой силы, что я побоялся за свои ребра, ну и поцеловала тоже, в губы, как и уговаривались, но, понятное дело, без языка, а потом, взглянув в обиженное лицо Семена, поцеловала и его тоже, объявив это задатком в счет выполнения тем новых ее учительских заданий. Где-то примерно месяц с тех пор прошел, на улице по ночам уже подмораживать стало, листва с деревьев вообще облетела. У нас в очередной раз дома мясо закончилось, а до морозов, когда своего поросенка резать можно уже будет, еще много времени оставалось. Решил я снова на охоту сходить, пустые щи с овощами не очень-то мне по вкусу приходились. Ну, и пошел, раз решил, благо благодаря отцову армейскому другу, патронов для винтовки у меня в достатке выходило, а непосредственных дел в доме, намеченных именно на сегодня, наоборот, совсем ни одного не отыскалось. После тех выходов, когда под кронами деревьев постоянная тень была, теперешний осыпавший листву лес почти прозрачным казался, далеко во все стороны видать, ну и меня, соответственно, издалека видно тоже. Словом, ничего не выходил, попряталась вся возможная добыча. Внезапно мысль дурная в голову пришла, глянуть, как там возможный портал в другой мир поживает, закрыли его военные или нет. Место, где я ту крокозябру повстречал, где-то справа, в стороне от меня было. Сменил курс и пошел в том направлении, только не в полный рост маршировал, все же оставалась еще надежда какую-нибудь добычу подстрелить, поэтому пригнувшись, от одного большого дерева к другому, авось не заметит меня дичь, подпустит на дистанцию выстрела. Первым делом о том, что я в лесу не один, мне мой недовольно скривившийся нос подсказал. Запах табачного дыма по лесу далеко разносится. Черт его знает, зачем, но решил я к тому куряке поближе подобраться. Точнее, в том момент мне казалось очень хорошим делом навык незаметности от системы попытаться получить. О том, что в лесу встреча с человеком не всегда заканчивается беспроблемно, просто не подумал. Молодое тело с его штормящими гормонами сделало мой разум импульсивным. Подобрался, куривший самодельную цигарку, как я и думал, красноармейцем оказался. Сидел под елкой, частично укрытой ее ветвями. Ну, пока он там отвлекался, я мимо него проскользнул. Там еще неглубокий овражек мимо пролегал, так что по нему только чуток пригнуться пришлось, чтобы макушкой перед этим горе-караульщиком не светить. А вот дальше уже очень осторожно, с оглядкой, пришлось продвигаться. Я еще дополнительно несколько еловых веточек срезал и на шапку и за воротник себе закрепил. Не леший, конечно, но чужой взгляд такое украшение чуток размывать будет. Еще и лицо чуточку землей зачернил, все же не зря в прошлой жизни боевики со Шварценеггером смотрел. И снова на место своего расположения противники мне указали сами. Разгалделись они от чего-то чуть ли не на весь лес, а я прямо на звук их голосов и направился. Ох, ниха себе. Когда отец говорил про возможное наличие в нашем лесу портала, я его себе малость поменьше представлял. Да что там малость, очень-очень сильно поменьше. Тут же почти этакое атмосферное явление обнаружилось. Размером с эти, далеко не самые чахлые ели на заднем плане. Огромное такое расплывчато-серое нечто, возле которого пара десятков мужиков в буденовках что-то непонятное делать пытались. Я же лежал на краю поляны с порталом и пытался сообразить, каким образом мне со всего разведанного можно хоть какую-то пользу получить. По всему выходило, что пользы особо никакой, а вот геморрой с обратным проникновением сквозь посты военных меня еще только ожидает. И система, зараза такая, никак не вознаградила за мою незаметность. Система АУ, где мой отвод глаз с незаметностью и невидимостью? Внезапно марево портала заколебалось и сквозь него крохотные фигурки попрыгали. Точнее, крохотными они только на фоне самого портала казались, а так, вполне себе бойцы доблестной рабочей крестьянской. Я их по все тем же буденовкам распознал. И тут вся шобла на поляне, и толпившиеся там ранее, и вновь прибывшие, не сговариваясь, порскнули в разные стороны. Глава 6. Не успели с поляны удрать красноармейцы, как в мареве портала снова какая-то масса сгущаться стала. Причем, именно масса. Ни на что живущие на земле этот огромный пришелец даже отдаленно не походил. Какая-то огромная сильно вытянутая клякса, непонятным образом перемещающаяся по земле. Кстати, когда я говорю «огромная», это означает именно «огромная», больше вагона поезда, и такая же вытянутая в длину, только очертания не угловатые, как у того же вагона, а обтекаемые. Но над обоими концами этой обтекаемой массы толстые извивающиеся отростки торчали. Не тентакли в чистом виде, коротковаты для этого, но гнулись в разные стороны свободно, хотя преимущественно во вздыбленном виде голосовали. Короче, хрень неведомая, даже на вид опасная. Очевидно, красноармейцы точно так же подумали, раз сразу с нескольких точек принялись эту страшилу из пушек, до пулеметов расстреливать. Один Максим так работал совсем неподалеку от меня, очень похоже на огневую засаду. Тогда и те, прибежавшие через портал чуть ранее, вполне в кассу оказываются. Они на ту сторону ходили в качестве приманки, а на этой стороне бойцы, за счет этой вот своей подготовленности, от системы почти халявные очки опыта получали, уничтожая приманенных зверей из чужого мира. Именно так я и думал, ожидая, что вот-вот чудовище, нахватавшись пулей снарядов от пары трехдюймовок, замрет в неподвижности. Только вот оно, вопреки моей убежденности, помирать вовсе не торопилось, а напротив, уже почти достигло позиции замаскированных стрелков. А дальше и вовсе хрень лютая случилась. Со стороны красноармейцев огненный болид в сторону твари прилетел, грохнул взрыв. Огромная масса словно приподнялась над землей, выпуская из-под себя множество мелких, не более собаки размером, но крайне проворных созданий, которые и помчались в сторону стрелков, едва не размываясь от скорости. А, напомню, правофланговый пулемет всего в паре десятков метров от меня оказался. Благо, пулеметчики в тот момент, когда я к поляне с порталом выбирался, все свое внимание тоже на этой поляне сосредоточили, моего подхода не заметили. Но теперь именно этот самый пулемет своим грохотом и привлек внимание этих вот скоростных иномирных юнитов. Не меньше десятка их сразу метнулись в нашу сторону. Пулеметчики в последний момент все же заметили стремительно приближающуюся к ним на множестве суставных, как у пауков, ножек, смерти перенесли огонь вдоль фронта с риском поразить своих же собственных соратников, но успели подстрелить только нескольких отстающих. Передовые ворвались на пулеметную позицию и сразу же пулемет смолк. Впрочем, там, очевидно, не один только пулеметный расчет окопался. Винтовочные выстрелы тоже некоторое время раздавались. А потом совсем недалеко от меня одно из этих миниатюрных чудовищ проявилось. Вот не было его, и вот он уже примчался, благо на секунду притормозил, чтобы, очевидно, в дальнейшем направлении движения сориентироваться. Ну, тут уж я не оплошал. Понятно же, тихо отсидеться у меня не получится, эти чудовища уже расправились почти со всеми красноармейцами. Выстрел чуть ли не в упор в особом снайперском мастерстве не нуждался. Тварюшка противно закрежетала, собираясь лапками в комочек и крутясь на месте. Не помнящий себя от нахлынувшего адреналина, я передернул затвор на винтовке, готовый дорого продать свою жизнь, только никто такой жертвы от меня больше и не требовал. Та огромная тварь, пережившая удар магического болида, куда-то вглубь леса удалилась, ее сателлиты, похоже, вслед за ней рванули. Очень короткий, не дольше 5 минут, бой стих, и над лесом, готовящимся к зиме, вновь воцарилась почти полная тишина. Признаться, я думал, что из людей совсем один в живых остался. Но нет, после перерыва то тут, то там, по опушке начали человеческие голоса раздаваться, потом громкий командирский рык матерными конструкциями начал подчиненных к себе зывать. Мне с моего места не очень хорошо было видно, но, похоже, бойцы начали свои позиции осматривать, собирая оружие погибших. Вон, один тяжелый пулемет пытался по неровной почве за собой катить, вон еще двое по несколько винтовок на себя навьючили. Может, таким образом, они бы и дальше действовали, но тут марево портала вздулась очередным бугром, являя миру еще одну огромную кляксу наподобие той, что с засевшим в засаде отрядом расправилась, и командир зычным голосом скомандовал экстренное отступление. Вот теперь я точно один остался. Даже это инопланетное чудовище куда-то усвистало вслед за первым. И что мне теперь делать прикажете? На пути к дому иномирные чудовища шляются, Наверняка где-то там же бойцы Красной Армии вот-вот свои боевые порядки разворачивать начнут. И не факт, что те красноармейцы для меня намного меньше чудовищ опасными окажутся. Человеческая жизнь сейчас не слишком многого стоит, а шпиономания и борьба с классовыми врагами расцветает пышным цветом. Для начала все же решил позиции того пулемета по соседству осмотреть, до него сборщики оружия так и не дошли. Ну, что сказать, смертоносность тех проворных паукообразных тварюшек просто зашкаливает. Ни одного живого человека я так и не отыскал. Все человеческие тела из себя какие-то костяки, обтянутые кожей и обмундированием представляли. Мышцы и внутренности бойцов словно высосаны из-под кожи. Мумии настоящие. Ужасная смерть. Впрочем, не время на этом зацикливаться. Вон, возле пулемета, вскрытый ящик с патронами притулился. Они точно такие же, как у моей винтовки, берем. Говорят, патронов слишком много не бывает, тем более что тот батин товарищ не факт, что и дальше сможет нас также бесперебойно боеприпасами снабжать. Быть может, их полк вообще в мясорубку кинут, если через портал продолжат такие вот неуничтожимые твари проходить. Война в наших местах развернется по-крупному. Подумывал еще и пушечных снарядов куда-нибудь в укромное местечко заныкать, взрывчатка же, пригодилась бы, но эта эпопея со снарядами надолго бы растянулась. Тайник для них близко от позиции не устроишь, таскать придется поштучно, да еще маскировать все это добро. Короче, махнул рукой, вряд ли в ближайшее время еще рискну в лес к этим милым кляксам и паучкам отправиться. Зато внезапно созрела гениальная идея, связанная с порталом. Имеет смысл хоть одним глазком заглянуть за него, как там, на той стороне, дела обстоят. Если чудовищ на горизонте больше не наблюдается, это один коленкор, а если их там неисчислимые орды к нашему порталу приближаются, значит надо немедленно хватать своих близких в охапку и бежать куда подалее, пока это еще возможно. Ну, и еще в моем желании за портал заглянуть дополнительная мысль присутствовала, что за такое достижение система может мне каких-нибудь плюшек отсыпать. Короче, подождал еще несколько минут, убедился, что из портала на нашу сторону больше никто с визитом не спешит и, собравшись с храбростью, помчался к его поверхности. Иной мир встретил меня моргающим на периферии зрения сообщением от системы. Обычно подобные сообщения я тут же читаю, приятно же о новых плюшках узнавать, но здесь и сейчас это любопытство явно неуместно. Сначала надо как следует осмотреться. Осмотрелся. Вид бескрайней равнины, покрытой травянистой растительностью, очень напомнил мне пейзажи из прошлой жизни. Довелось, знаете, наблюдать саванну, что называется, воочию. Случилось разок в той моей жизни командировка из разряда «нас здесь не было», а то, что небо тут зеленое, а трава и вовсе фиолетовая, так у всего в мире имеются свои недостатки. Самое главное, как и в саванне, в той жаркой далекой Африке, на этих равнинах бесчисленные стада различного зверья бродят, а некоторые, так и близко совсем. Вон, даже отдельные колючки на некоторых травоядных пересчитать могу. Значит, дело времени, когда они через огромный портал в наш мир проследуют, а за ними и хищники, которые этими травоядными питаются. Блин, ну, все-таки эта точка на краю обзора своим непрерывным мерцанием очень мешает. Ладно, вроде непосредственной опасности в настоящую минуту не наблюдается, гляну, на что там система для меня расщедрилась. Вы открыли для себя первый новый мир. Вознаграждение от системы за ваши достижения. Расширенный развивающийся навык опознания. На начальном уровне опознание позволяет получать сведения о системных существах и объектах уровнем до плюс 3 относительно вашего. Развивайтесь, узнавайте новое. Система ни одного деяния не оставляет без заслуженной награды. Ну, конечно, заклинание уровня уничтожить всех врагов было бы куда круче, но и так тоже очень неплохо. Главное, очень к месту. Воззрился в этих самых травоядных дикобразов и пожелал узнать о них подробности. Получилась этакая очень странная справка. Уровень. Не правда ли, информативно, хотя уже то, что уровень зверушек за 10-й зашкаливает, заставляет серьезно задуматься, так ли мне необходима охота на них. Что-то мне подсказывает, что колючки на теле этих животин, они не просто так там растут. Как бы ни оказались эти зверушки этакими биологическими пулеметами. Ладно, на новый мир посмотрел, подарок от системы за достижение получил, пора и честь знать. Не с моим 7-м уровнем, да еще с нераспределенными свободными очками характеристик тут разгуливать. Нет, все-таки, что ни говори, а голубые небеса для обычного земного человека куда спокойнее и привычнее, чем зеленые смотрятся. Внезапно поймал себя на том, что как вдохнул воздух на той стороне, так еще до сих пор его и не выдохнул. Фух, теперь надо поспешить домой, в деревню, и лучше, если ни одной живой души по пути не встречу. Хватит, навидался уже, и овощной суп, если хорошенько подумать, не так уж плох по сравнению с мясным, за который жизнью рисковать приходится. И все-таки без дичины для супа я не остался. Уже почти на выходе из леса услышал гулкие хлопки крыльев. Глухарь, самая желанная в наших лесах добыча из всех пернатых. Не успела тяжелая птица на облюбованную ей ветку рябины опуститься, как запущенный мной при помощи телекинеза камень размозжил ей череп. И вдруг новое сообщение. Уровень 8. Очки опыта 18100. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 12. Разум 17. Сила магии 3. Свободных очков характеристик 21. Получено редкое достижение. Юный герой 2. Плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Дома первым делом заныкал на нашем сеновале тяжеленный рюкзак с винтовочными патронами, глухаря отдал матери, поинтересовался у нее, не возвращался ли отец. Он у меня в этот день должен был зерно на мельницу везти. Работа ему с его вброшенными в тело очками характеристик не сказать, чтобы слишком трудная и тяжелой была, даже меня с собой в этот день взять отказался. Хотя, я его вполне понимаю. Там, кроме него, и другие мужики из нашей деревни на мельницу в этот день собирались, выпить после помола, это святое, а сыну, зачем дурной пример подавать? Отец вернулся уже, как я и подозревал, сильно навеселе, и сразу же ушел в гости к соседу, продолжить веселье. Ну, да ничего, новость с по-прежнему открытым порталом в нескольких верстах от нашей деревни, думаю, не такая горячая, до утра вполне терпит. Монстры, что оттуда вырвались, почти наверняка, вообще в лесу осядут. А вот в этот самый лес в ближайшее время ходить я бы сильно поостерегся. Если уж там едва ли не батальон ничего с чудовищем поделать не смог, одиночному охотнику точно не поздоровится. Однако, не так уж и долго я и ходил, судя по выглянувшему среди туч солнышку до ночи еще время есть. Немного странно даже, мне с моими сегодняшними приключениями показалось, что времени куда больше пролетело. Ну, что ж, раз есть возможность, пойду учиться. Ха, в прошлой бы жизни меня так на учебу тянуло. Очевидно, реального стимула к этому делу не хватало. Ну, и учителя в школе в прошлой жизни точно были не такими привлекательными, как моя нынешняя учительница. На мой стук в ворота выглянула сама Степа. Я сейчас, никуда не уходи, у меня еще есть к тебе дело. Скороговоркой проговорила она и удрала обратно в дом. Странная она, зачем бы мне уходить, если я сам к ней пришел. Минут 10 прошло, Степки пока не было ни слуху, ни духу, зато внезапно откуда-то со стороны сараев вынырнула наша старостиха, или как там жену старосты деревни полагается называть. О, опознание, которое стараюсь с целью его дальнейшего развития всегда держать включенным, внезапно помогло. Не в плане распознания системных каких-то параметров, чисто в житейском. Дело в том, что, похоже, мое опознание на данном этапе развития не способно открывать мне имена людей и названия животных, которые бы я и без того не знал. А тут такое дело. Нашу молодую старостиху родители обычно Райкой промеж себя называют, а сам я с ней и не общался толком, соответственно, как ее по батюшке именуют, совсем из памяти вылетело. Очень нужная для меня в данный момент подсказка. Это хорошо, Александр, что я смогла тебя вот так, без Степаниды застать, обратила эта молодая женщина на меня свой крайне недовольный взор. Хочу с тобой серьезно поговорить, как взрослые люди между собой разговаривают. Я готов, Раиса Тимофеевна. То, что я именовал ее, молодую женщину едва на несколько лет старше себя, вот так уважительно, по имени, отчеству, очевидно, немного смягчила жену Степиного старшего брата, и та продолжила беседу без криков и истерики, действительно по-взрослому. Ты когда-нибудь задумывался, Александр, какие разговоры идут в народе по поводу ваших этих отлучек со Степанидой? И это после всего, что недавно у нее с теми бандитами произошло. Как ей после такого тут жить-то будет? Вон, Почти уже сговоренный старший сын Филимона Долгих из соседней Ивантеевки носа после произошедшего у нас не кажет. Не губи окончательно девчонке жизнь. Последние слова Раиса уже фальцетом выкрикивала, того и гляди, окончательно в истерику свалится. Хотел я было начать рассказывать, что наши встречи со Степой носят совершенно безвинный, дружеский и, в какой-то мере, деловой характер, только понял, едва рот было открыл, что слова мои до дамы в принципе сейчас дойти не способны, она уже все для себя решила и готова с упорством носорога только переть к намеченной цели, потому сказал с упором совсем на другое. Так, собственно, все к тому и идет, что в результате наших встреч у Степаниды в самом скором времени появится готовый жених. Самым уверенным голосом поведал ей страшную тайну. Что за жених, признавайся, ты что ли, Саша, посватаешься? Во, сразу успокоилась и заинтересовалась. Вообще, замечено, что на женщин разговоры о матримониальных планах окружающих оказывают самое благотворное действие. И я бы с радостью огромной. Ваша Степанида и умница, и красавица, и просто очень вдумчивая и целеустремленная особа, такая практически идеальной женой будет. Только мой лучший друг, Семен, в нее влюблен без памяти, а из меня наоборот, муж очень негодящий может получиться. Вся моя предстоящая жизнь с длительными отлучками будет связана. Ну, куда такому, как я, жена, она же у меня от тоски и одиночества зачахнет. Семен, какой Семен? Похоже, из всей моей речи Раиса вычленила только именно этот момент. Семен Ширяев, его родитель не кулак, конечно, как Филимон Долгих, и мельницы у него своей не имеется, но хозяйство вполне справное, найдется, что новой семье выделить. Вы только им встречаться пока не мешайте, чтобы эта пара окончательно сложилась, а о всяком таком можете вовсе не беспокоиться. Степанида пока только нас с Семеном по книжкам из гимназии учить пытается, а чтобы глупости какие, так это мы не-не, можете в этом быть уверены. Короче, загрузил Степину родственницу по полной, она даже, молча, Степу, вышедшую в этот момент из дома во двор, обогнула и так, с неподвижно стеклянным взглядом, куда-то прочь утопала. Что это с ней? Задала мне вопрос Степа, очень удивленная таким состоянием обычно ругачей старшей невестки. Попытался наставить ее на путь истины. Вроде получилось. Честно, но без подробностей поведал подруге результат только что закончившейся беседы. Чтобы окончательно мир в вашу семью внести, хотел бы тебя заодно попросить не зубатиться лишний раз с ней. А чего она все время командует? Не мне такой умной девушке, как ты, рассказывать об иерархии среди женщин в одной семье. И, похоже, она тебе одного только добра желает. Замуж она меня выдать поскорее желает, чтобы не мешала ей братом моим командовать. Теперь Степанида, как Раиса недавно, начала заводиться. Вот зачем мне вообще сдалось микроклимат в их семье восстанавливать, а брат меня ругает, что Райку не слушаюсь. Вот исполнится 18, ни дня у них не останусь. Слушай, а ты не мазохистка случайно? Мне реально надоело вправлять мозги этой, в общем-то, не глупой девушке. Не обзывайся. Я не обзываюсь, а использую медицинский термин для обозначения особы женского пола, которой нравится, что ей причиняют боль. Она временами даже сама провоцирует окружающих, чтобы те эту боль ей причиняли. Ну, уедешь ты, скажем, через пару лет, а эти-то 2 года зачем тебе нужно постоянную ругань и затрещины получать? Черт его знает, удалось ли достучаться до сознания подруги. За разговором мы уже дошли до подворья Ширяевых, дальше разговаривать на эту тему явно неуместно стало. Хм, всего ничего времени прошло, а сколькому мы уже с Семеном научиться смогли. Даже удивительно становится немного, если этакий обзор уже изученного провести. Ладно, это я с памятью прошлой жизни, пусть и давно это было, но кое-какие сведения от тогдашней учебы в памяти моей еще имеются. Да и тут разум в 17 единиц немало моему обучению способствует, а как тот же Семен умудряется держаться со мной почти на одном уровне. Все же не удержался, спросил про это потихоньку у товарища, когда до ветра вышли, чтобы Степа мой вопрос не услышала. Так я, едва 5-го уровня достиг, ввалил 2/3 свободных очков характеристик в разум. Признался мой друг, ты сдурел, зачем земледельцу разум? Признаюсь, грешным делом подумал, что это мой приятель, выделываясь перед девчонкой, такую непоправимую глупость совершил. Кто тебе сказал, что я класс земледельца получил? Вопросом на вопрос ответил Сёма. У меня, вообще-то, еще 2 старших брата имеются. Зачем мне земледельца брать, Если вся земля, что отец на выделение наскрести сможет, им достанется. А кто же ты тогда? Понимаю, что об интимном спрашиваю, о чем обычно не говорят во всеуслышание, но очень уж заинтересовал меня друг, казавшийся мне до этого момента не очень далеким. Геолог. Там, я точно знаю, разум в основном нужен, ну, и тело немного. Ну, вот и ярчайший пример правильности такой вот скрытности среди даже вроде бы хорошо знакомых людей. Чтобы класс геолога открыть, нужно какое-нибудь значимое месторождение открыть, причем, не абстрактно значимое, типа там залежей глины в речном береговом срезе или залежей песка, а чтобы значимое именно в глазах окружающих было. А, как думаете, что можно такого отыскать в наших краях, чтобы безусловно значимым в глазах людей оказалось? Вариантов ничтожно мало, на самом деле. Сёма, ты сдурел, озвучиваю свои выводы, в таком классе признаваться, пока ты дома, в родной деревне проживаешь, тут же любой сообразит, что ты золотую жилу где-то неподалеку нашел. Так я же тебе, как другу только признался. А так никто и не знает об этом, даже родителям вот не сказал. Вот так, и снова я в роли той жадной обезьянки, которая и рада бы от охотника убежать, да зажатую в ладошке крупу отпустить жалко. Не понимаете? Так представьте себя на моем месте, когда с одной стороны из-за близости портала в другой мир, скоро в деревне, где я проживаю, станет очень опасно, не говоря уж о лесе, где смертельно опасно уже сейчас, а с другой стороны, где-то поблизости от этой деревни, как бы даже не с том же лесу, имеется золото, за которое я у системы смогу приобрести, возможно, что-то очень важное и нужное для меня. И как же мне теперь быть? Глава 7. А ответь мне, друг Сёмка, тебе известно, почему золото у людей так ценится? Ведь совершенно же бесполезный металл. Тяжелый, мягкий, а люди за него убить друг друга готовы? Задал я вопрос Ширяеву, раздумывая, открываться ему в плане собственной прокачки или все же не стоит. Откуда я знаю? Издревле так заведено, что за золото все купить можно. Ответ, на самом деле, прост. За золото система людям всякие ништяки продает. К примеру, твоего геолога при соблюдении определенных условий, да за десяток фунтов золота может улучшить до мага земли. Рассказываю, а сам думаю про свой прошлый мир. А там почему так золото ценилось? Похоже, как с детьми сильных мира сего, что в летчики табуном подались, тот мир в плане обоснования ценности в кильватере этого идет. Обоснование все здесь, а там аналогичное по инерции просто случается. Нифига себе, столько золота выложить придется. Семен присвистнул, после чего поинтересовался, а что за условия ей еще нужны? Получить какое-нибудь редкое достижение. Я вот, например, как ты помнишь, в одиночку и почти без оружия троих взрослых бандитов у контрапупил. Ну, золото только к лету намыть получится, сейчас там вода уже холодная слишком. Вот за что уважаю местных жителей, так за их практицизм. Решил Семен, что ему нужно это улучшение от системы, сразу начал планировать, как его достигнуть. Сёма же продолжал уже с некоторой ноткой неуверенности. Не могу понять, как достижение, да еще редкое от системы получить. Вряд ли бандиты в ближайшие месяцы к нам в деревню еще раз пожалуют. И, слава богу, только бандитов нам тут снова и не хватало. По поводу достижения имеется у меня, Сёма, другая задумка. Только опасная она очень. В этот момент к нам во двор с сеновала выбралась Степанида. Надоело ей там, в одиночку куковать, нас, болтунов, дожидаясь.